Глава 12. За железной дверью раздались шаги. «Тише, расходимся!» — командовал Аркаша, и ребята расселись в разные концы комнаты, постаравшись изобразить на лицах равнодушие и сонную скуку. Дверь распахнулась, взвизгнув ржавыми петлями. Вошел Дед. Охранник встал в проходе, широко расставив ноги. «На выход!» — командовал Дед. «Покупатели приехали! И прошу без глупостей!» «Ваши слезы и жалобы никого не разжалобят. Больными тоже прошу не притворяться. Если эти господа вас не купят, я вас даром тоже кормить не намерен. Отправлю на тот свет и баста. Все поняли?» «Поняли», — послушно ответили мальчики. «Тогда стройся по одному и на выход». Каждого иностранец тщательно смотрел, заглянув в рот, ощупал руки и ноги, подытожил. «Порядок». Мальчиков втолкнули в богато обставленную гостиную. Со стен навеки оставшимися взглядами смотрели на них чучело головы убитых животных. В камине пылал огонь. У камина в мягких креслах сидели два покупателя. Перед ними на низеньком столике стояла початая бутылка шампанского. В высокие фужеры был разлит пенистый напиток. Видно было, что здесь уже начали обмывать сделку. На блюде лежала легкая закуска, фрукты. Дед и Робби расставили ребят перед покупателями в ряд. Один из них что-то сказал иностранцу. Тот кивнул, приказал. «Раздевайтесь!» Мальчики разделись до плавок. Покупатели стали бесцеремонно разглядывать и ощупывать их. «Ну, пора!» — решил про себя Аркаша. «Держитесь, мужики, сейчас позабавимся!» Ему совсем не было страшно, разве что легкий холодок присутствовал в области груди, как перед катанием на крутом аттракционе. Мальчик начал дрожать так, что весь сжался. Казалось, его тело сводит судороги. «Это что еще за фокусы?» — нахмурился иностранец. «Мне холодно!» — стуча зубами, пробормотал Аркаша. «Можно я подойду поближе к огню?» «Ну, подойди, только перестань трястись, здесь тепло!» «Да, тепло, а это, по-вашему, что такое?» «Где?» «А вон!» — Аркаша вытянул руку. Все невольно обернулись. «Да вон, вон, что это?» – отчаянно закричали мальчики, указывая в ту же сторону. «Да где, что?» Все в замешательстве стали озираться. Это продолжалось несколько мгновений, но Аркаша сумел воспользоваться этими мгновениями, стремительно выхватил из камина горящие головни и начал разбрасывать их по комнате, целясь в шторы и кресла. Они моментально вспыхнули. «Что ты делаешь, а?» — закричал иностранец, опомнившись. Он кинулся к Аркаше, но тот ловко увернулся и принялся бегать от него по всей комнате. Другие мальчики поступили так же, рассыпались в разные стороны, как горох. Началась погоня. Иностранец, Робби, охранник и оба покупателя гонялись за ребятами, те ловко ускользали. Охранник выхватил пистолет и прицелился в Аркашу. «Прекратить! Товар испортишь!» — крикнул иностранец, успев толкнуть руку охранника. Пистолет выстрелил в потолок и сбил огромную хрустальную люстру. Она свалилась прямиком на головы покупателей. Робби удалось догнать Ивана. Он уже почти схватил его, но Иван запрыгнул на стол, схватил бутылку шампанского, выдернул пробку, раздался хлопок. Мужчины, думая, что прозвучал выстрел, упали на пол. Мальчик бросил в них бутылку, шампанское стало шумом выливаться, бутылка бешено вращалась. Робби, поднявшись, попытался опять схватить мальчика. Иван стал обстреливать его фруктами. Аркаша забрался с ногами на кресло и отмахивался от всех горящей головешкой. Другие мальчики швыряли в преследователей все, что попадалось под руку. Огонь между тем разгорался. Комнату стало заволакивать едким черным дымом. Ребята закашляли. Дед что-то крикнул на английском. Мальчиков оставили в покое, бросились тушить пожар. В этот момент раздались пронзительные звуки сирены. Очевидно, сработала пожарная сигнализация, и приехали пожарные. Раздался стук в дверь. Иностранец, Робби, охранник замерли, не зная, что предпринять. Но времени на раздумья у них не было. Пожарные выбили дверь и ворвались в помещение. Мальчики бросились к ним с криками «Help! Help! They want to kill us!» Этой фразе их научил Тимур, единственный, кто начал в школе учить английский. Аркаша еще подлил масло в огонь, выдавил на живот кетчуп и упал, притворяясь раненым. Пожарные, увидев такую подозрительную картину, потерявших сознание под люстрой мужчин, охранника с пистолетом, растерянные Деда и Робби, перепуганных и взвывающих к ним мальчиков, одного еще и раненого, переговорили между собой Затем что-то сказали по рации. Впрочем, вскоре стало понятно, что они вызвали полицию, которая и не замедлила явиться. Через несколько минут из особняка вывели арестованных Деда, Робби, охранника и пришедших в себя покупателей. Мальчиков посадили в машину скорой помощи и увезли.